Перес Себастьян. Истории женщин-самураев. Истории о женщинах-самураях, рассказанные Себастьяном Пересом с иллюстрациями Бенджамина Лакомба. Посвящаем эту книгу всем женщинам, которые боролись и борются за свои права и свободу. Им, создающим лучший мир. Огромная благодарность Матиасу Хайеку, который так внимательно прочитал эту книгу перед публикацией. Бенджамин Лакомб и Себастьян Перес. Посвящается Мураду Буджулалю, вместе с которым я создал свою первую книгу. Он рассказал мне тогда историю японского призрака, который вселялся в тело самурая. 20 лет спустя эта книга, полная свободы, вновь объединяет нас. Бенджамин Лакомб. Никогда не забывай, что достаточно одного политического, экономического или религиозного кризиса, чтобы права женщин оказались под угрозой. Эти права никогда не следует воспринимать как должное. Симона де Бовуар. Второй пол. 1949. Есть темы, которые преследуют вас всю жизнь. Так случилось и со мной, и с историей женщин-самураев. В самой первой моей книге, комикс «Дух времени», я написал, когда мне было 19 лет, я уже обращался к этой теме. К ней же возвращаюсь и в книге, которую вы сейчас слушаете. В комиксе «Дух времени» я рассказывал о том, как юная японская девушка-призрак Юрей, чей дух некий демон запер в храме, пытается выбраться на свободу, завладев телом самурая. Юрей. Некоторые люди, оставившие после себя на земле горе, гнев или сожаление, не могут покинуть этот мир. Их души, юрей, являются тем, с кем их связала судьба. Души, застрявшие между миром живых и миром мертвых, играют важную роль в японском фольклоре. В то время я еще не знал, что онна бугэйся, женщины-самураи, существовали на самом деле. Когда я узнал историю самой известной из них, Томоэ Годзен, я понял, что однажды познакомлюсь с ней и вас. Томоэ Годзен удивительна, но не уникальна. Она принадлежит к потрясающей плеяде женщин, которые на протяжении столетий боролись за равноправие в японском обществе, предельно консервативном и мужском. Томоэ — самая известная женщина-самурай, но славы ей досталось немного. Всего 4 строчки посвящено ей в повести о доме Тайра, 13 век, бесценном источнике сведений о великих сражениях в японской истории. 4 строчек о Томоэ, возглавлявшей 3000-ю армию и побеждавшей в крупных сражениях, слишком мало, возмутительно мало. Но Томоэ была женщиной, поэтому в истории Японии о ней не сказано почти ничего. Много лет я искал любые тексты о Томоэ, автором которых был бы японец. После долгих лет исследований мы с историком-японистом Матиасом Хайеком пришли к выводу, что ничего подобного написано не было. Причины казались очевидными. В обществе, где на первом месте мужчина, женщина по умолчанию должна быть нежной и хрупкой красавицей, а не сильной воительницей. Кроме того, романы и рассказы — не самый популярный жанр в японской литературе, предпочитающий поэзию и драму. И вывод, к которому я пришел, оказался простым. Если я хочу, чтобы истории о необычных судьбах этих женщин были опубликованы, придется написать их самому. Последовав примеру Лавкадио Хирна, греко-ирландского писателя и журналиста, который в 46 лет принял гражданство Японии и в конце 19 века начал собирать и записывать истории из японского фольклора о духах, привидениях и йокаях. Подобного не делал никто и никогда, и его работа имела необыкновенный успех. Его истории и в наши дни остаются эталоном сказок о йокаях. Благодаря им эта часть японской культуры сохранилась и получила распространение не только в Японии, но и во всем мире. Написать о женщинах-самураях задача была амбициозной и головокружительной. Я обратился за помощью к Себастьяну Пересу, моему давнему товарищу по писательскому цеху. В поисках истории о женщинах, преданных забвению, Себастьян с головой погрузился в изучение материала и сделал огромное количество заметок и набросков. Оказалось, что интересующие нас сведения содержатся лишь в немногих текстах. Да, женщины-самураи существовали, и каждый такой случай был исключением из правил. Женщины не имели права пользоваться катаной. Им вообще многое не разрешалось. Список запретов был длинным. Катана. Японский меч, выкованный лучшими мастерами. Клинок острый, изогнутый, длиной более 60 сантиметров. Для защиты своей деревни женщины могли использовать только нагинату — деревянный шест с закрепленным на нем металлическим лезвием. Нагината — древнее холодное оружие наподобие алебарды. Владение этим оружием было обязательным для женщин из самурайских семей. Женщинам нельзя было обучаться военному искусству и даже присутствовать на таких занятиях в качестве зрителей. Состоять в официальной армии также было запрещено. Итак, написано о женщинах-самураях было мало. Тем не менее, существовало много гравюр, воздававших должное красоте и необычности женщин, облаченных в доспехи и сжимавших в руках катаны. Таким образом, изображения, созданные Куниёси, Хиросиге и Хокусаем, долгое время оставались единственным свидетельством существования женщин-самураев. Однако, в первую очередь, это было воплощение мужских фантазий, которые сегодня продолжают питать популярную культуру — манго, видеоигры, фильмы. Реальные же истории этих женщин так и не были рассказаны. Вернуть женщин-самураев к жизни, помочь им обрести тело, душу и голос — вот в чем смысл этой книги. И разве не в этом, в некотором роде, смысл литературы — показать нам все грани мира? Каждая из женщин, чью историю мы рассказываем на этих страницах, была нарушительницей закона, изгоем, исключением. И это только сильнее подчеркивает их достоинство. Некоторые из них бросали вызов общественным нормам, строя свою судьбу подобно Накано Такэко, которая основала женскую армию, когда оказалось, что путь в обычную армию для нее закрыт. Захватывающие и трогательные голоса женщин с героическими судьбами. Словно эхо прошлого напоминает нам о хрупкости права на равенство с таким трудом, завоеванного женщинами, и о невероятном упорстве, стойкости и мужестве, с которыми на протяжении веков они это право отстаивали. Бенджамин Лакомб. Предисловие. Матиас Хайек. Женщины-самураи. В последние годы перед нами вновь возникла фигура женщины-самурая. Онна Мусе или Онна Бугэйсе. Это явление находится на пересечении нескольких тенденций, как древних, так и современных. Действительно, знаменитые воительницы давно уже стали одним из элементов того, что принято называть народной культурой. Начиная с 1960-х годов, телевизионные исторические сериалы «Тайга», «Дорамы» закрепили в массовой культуре образ женщины-воина. Появившиеся еще ближе к нашему времени видеоигры, например, «Танец мечей», в которой воины владеют одушевленным оружием, поддерживают эту тенденцию, адаптируя ее для новой аудитории. Эта аудитория, состоящая теперь не только из мужчин, знает как о предвзятом отношении к женщинам, так и об их реальном вкладе в историю, и проявляет больше внимания к знаменитым женщинам, в том числе и к женщинам-воительницам. О некоторых из них мы узнали недавно лишь благодаря трудам историков, о других известно уже много веков. Подвиги Томоэ Годзен, одной из женщин-самураев, о которых повествуют Бенджамин Лакомб и Себастьян Перес, так же, как и деяния Сидзуки и Ямабуки Годзен, в конце XVII века были прославлены в спектаклях кукольных театров «Дзярури». Основой для пьес стали в том числе адаптации средневековой повести о доме Тайра, которую изначально распространяли бродячие сказители, аккомпанировавшие себе на японской лютне биви. Повесть о доме Тайра — эпическое повествование о соперничестве двух великих кланов — Тайра и Минамото, которые в XII веке боролись за власть и влияние при дворе. Повесть о доме Тайра упоминает о доблести Тамоэ, хотя и очень кратко. Однако образ неумолимой воительницы, вооруженной нагинатой, упрочился именно благодаря пьесам, особенно после того, как началось всеобщее увлечение военными и историческими повествованиями. XVII век, начало эпохи Эдо. Город Эдо был столицей сёгуната Токугава, ознаменовался окончанием нескольких столетий политической нестабильности и возвращением в Японию мира. Вчерашние воины постепенно становились просвещенными правителями, в городах процветала торговая буржуазия. Как ни странно, но именно в мирное время на фоне развития коммерческого книгоиздания рассказы о сражениях обрели невероятную популярность. Эти истории служили не только для развлечения, но и для назидания читателей, в том числе и для сельской знати. В них те или иные деяния получают однозначную оценку. Герои прошлого являются либо образцами добродетели, либо негодяями, достойными только порицания. Тенденция к морализаторству отчасти объясняется возросшим влиянием конфуцианства, китайского философского учения, в котором особое внимание уделяется соблюдению моральных принципов и социальной иерархии, необходимых для нормального функционирования государства. В корпус конфуцианской нравоучительной литературы входят и сборники истории об образцовых женщинах. Вдохновляясь подобными произведениями, японские авторы XVII века не только продолжали сочинять пьесы, но и начали составлять иллюстрированные сборники, посвященные идеальным женщинам, например, «Хроники героических женщин Японии» и «Зерцало женщин Японии». Авторы-моралисты чаще пишут не о женщинах-воинах, а о женщинах-мученицах, для которых важнее всего честь. Героини их произведений после гибели супруга выбирают смерть. Конфуцианские ученые и историки с большой неохотой признавали роль женщин в древних мифах и в истории. Некоторые даже пытались изменить пол богини Солнца Аматерасу. Аматерасу — богиня Солнца, высшее божество в японской мифологии. Родоначальница императорской линии. Божество, будущее воплощением Ян, могло быть только мужчиной. Чаще всего женщины-воины становились героинями пьес для театров дзёрури, традиционный кукольный японский театр, и кабуки, в которых было более уместно воспевать их храбрость. О доблести императрицы Дзингу, завоевательницы трех королевств Кореи, чья история открывает этот сборник, замечательно рассказал драматург Тикамацу Мадзаэмон 1653-1724. Воительницы появлялись не только на сцене, но и на гравюрах укиё-э. Существовал отдельный жанр — портреты знаменитых воинов — мусяй, на которых изображали не только мужчин-самураев, но и женщин-воительниц. Однако и здесь им отводится очень скромное по сравнению с мужчинами место. Изображений женщин-самураев значительно меньше, чем куртизанок и прочих красавиц, населяющих гравюры великих художников того времени. На эротических гравюрах, которые были так популярны в кварталах удовольствий, их вообще нет. Чайные дома вряд ли казались женщинам привлекательными. Жизнь куртизанок, нередко служивших там в уплату родительских долгов, была нелегкой. В период Эдо дочери самураев проводили время вдали от злачных мест. Они постигали военное искусство и, в частности, учились обращению с оружием. Однако, в отличие от кайхиме, они лишь изредка становились предметом стратегического обмена ради заключения недолговечных политических союзов. Этих девушек поощряли изучать поэзию, пение, искусство составления букетов, а также ведение домашнего хозяйства. Авторы многих текстов того времени обращались к дочерям из знатных семей с призывом изучать правила жизни со свекровью и советы о том, как именно нужно надзирать за работниками. Исходя из сказанного ранее, мы не можем утверждать, что женщины-воительницы служили образцом для всех женщин. Если верить популярным в то время настольным играм «Сугароку», «Успех», «Сюсе», к которому должна была стремиться женщина, заключался прежде всего в том, чтобы удачно выйти замуж. Со временем она могла бы, пусть и негласно, забрать в свои руки бразды правления в доме крупного торговца. Так мы приходим к выводу, что место женщин-самураев в визуальной культуре и популярных изданиях времен Эдо остается весьма незначительным. Тем не менее, какую бы цель они ни преследовали, как бы ни противоречили идеалам конфуцианского мира, выстроенного вокруг мужчины, как бы ни шли вразрез с интересами любителей куртизанок, изображения знаменитых женщин помогли сохранить память о том, что и в древней Японии были сильные женщины. Не исключено, что эти изображения вдохновляли женщин-самураев конца XIX века, которые, подобно Накано Такэко 1847-1868 и Ямамото Яэко 1845-1932, принимали участие в событиях, потрясавших Японию в период императорской реставрации Мэйдзи в 1868 году. Вновь поднимая тему женщин-самураев, Бенджамин Лакомпа и Себастьян Перес следуют определенной традиции и в то же время рассматривают этот феномен с новой точки зрения, с точки зрения самих героинь. Давайте же отправимся вместе с ними на поля сражений, словно готовясь к битвам, которые, увы, ждут нас впереди. Маттиас Хайек.